Глава 23. Только те женщины, которые в одиночку поднимали ребенка, поймут Веру. Помощи той ждать было неоткуда. В 3 месяца Верочку пришлось отдать в ясли, а самой пойти на работу, иначе бы Вера просто умерла от голода. Ирочка росла капризной, постоянно, как все ясельники, болела. Вера брала бюллетень, за что ее нещадно ругали на службе и всячески старались унизить. Верочка преподавала в школе русский язык и литературу. Уволить постоянно болевшую мать-одиночку директриса не имела права, поэтому часы Веры распределялись между другими педагогами, что, как вы понимаете, вызывало их здоровое возмущение. Верочка перебивалась с хлеба на квас. Радовало одно – Ирочка росла очень умненькой девочкой, пожалуй, даже чересчур сообразительной. Лет в 5 она задалась вопросом, где ее папа, и Вера выдала ей весьма распространенную историю о капитане дальнего плавания, погибшем при исполнении долга перед Родиной. Больше Ира отцом не интересовалась. В детском саду с ней не было никаких проблем, в младших классах тоже. Умница, отличница, она лучше всех читала стихи на утренниках. Если в школу прибывала комиссия из РАНО, учительница всегда вызывала к доске ученицу Медведеву. И ни разу Ира ее не подвела. Отвечала четко, правильно, с задором. Проверяющие щурились, словно кошки, от удовольствия. Верочка была счастлива. Дочь училась в школе, и рейтинг Веры значительно вырос. Вот как бывает, вздыхали некоторые преподавательницы. Отца нет, мать никакая, а девочка золотая растет. Проблемы у Веры начались в 5 классе. Однажды Ирочка вернулась домой с надутым лицом и легла в кровать, повернувшись лицом к стене. «Что случилось? Ты заболела?» — засуетилась мать. «Нет», — буркнула дочь. Она явно не хотела разговаривать. Но Верочка, обеспокоенная ее странным поведением, не отставала, и в конце концов Ира брякнула. «Хоть бы ты замуж вышла!» Вера оторопела. «Зачем?» — Ира всхлипнула. «У меня ничего нет! Платье заштопанное, ботинки старые!» Вера попыталась прочесть дочери лекцию на тему «Чистота — основное украшение женщины», но Ира тихо ныла. Вот Ленке Каврениной сапожки купили. У Ани Воропаевой шубка новая. А надо мной все смеются. Я в обносках хожу. Вера рассердилась, но совершенно неожиданно сказала то, чего нельзя было говорить ребенку. У Лены отец заведует аптекой. Он за деньги людям дефицитные лекарства достает. А у Ани папа директор гастронома. Ясное дело, у них все дома есть. Но они воры. На мой взгляд, лучше жить в честной бедности, чем в уворованном достатке. Ира нахмурилась. Конечно, Ленке с Аней повезло. Их мамы умные, родили дочек от богатых людей. А ты, дура, связалась с каким-то уродом, а он тебя взял и убежал. Вера чуть не упала. Ира, твой отец... Только не начинай врать. Со взрослой жестокостью предостерегла ее дочь. «Давай обойдемся без капитанов дальнего плавания. Мне уже не 5 лет. Я многое понимаю». Вера окончательно растерялась и совершила непедагогический поступок. Вместо того, чтобы поставить дочь в угол и еще лучше отлупить ее ремнем, взяла коробочку из-под конфет, где хранились подкожные, и купила Ире новое платье. Дочь весьма кисло поблагодарила мать, и началось. Иру словно подменили. Она без конца требовала денег, денег и денег. Устраивала матери истерики, если Вера не могла дать ей рублей на кино. Основными аргументами Иришки были «хочу», «все как у всех», «они купили новые туфли, и я хочу». Увещевания Веры разбивались о другой аргумент дочери. «Это ты во всем виновата», — топала ногами Ирочка. «Другие матери замужем, только я в классе одна без отца». Если Вера пыталась ее упрекнуть, Ира нагло заявляла. «Я учусь на одни 5-ки, Такую еще дочь поискать надо. Потом она стала каждый день орать на мать. Найди себе частных учеников, другие-то учителя подрабатывают. Но у Верочки начался развиваться диабет. Она шаталась от слабости и еле-еле добиралась после работы домой. Какое уж тут репетиторство! Ира ни разу не подала матери чай, не подмела квартиру и не пожалела ее. «Хватит устраивать театр!» — морщилась дочь, видя, как бледная Вера втаскивает в дом сетку с картошкой. Однажды Вера не выдержала. Заплакала от обиды и безнадежности, но Ирочка даже не дрогнула. «Каждый получает то, что он заслужил», — отрезала дочь. «Сама виновата. Теперь хоть обрыдайся». Единственной радостью для Веры были свидания с Семеном. Только не подумайте, что у них каким-то образом опять возник роман. Нет. Верочка вечером приходила в парк и садилась на скамейку. Она знала, что в 8 часов вечера ее любимый пойдет гулять с собакой. И с замиранием сердца ждала, как на дорожке появится знакомая фигура. Семен никогда не смотрел в сторону Веры, а она его даже не окликала. Верочка ничего не могла с собой поделать. Она была однолюбкой, очень романтичной и осталась такой на всю жизнь. Один раз вместо Сени собаку выгуливали 2 женщины. Младшая была очень похожа на Ирочку, такие же волосы, та же родинка на щеке. Она бросала немецкой овчарке мячик и кричала: «Мамуля, гляди, вот он ловит! Мулечка, теперь ты швырни, ну давай!» Вера чуть не зарыдала, глядя на подростка. Ира никогда не называла ее мамулей или мулечкой. Дочь говорила сурово: «Мать!» или «Эй, ты!» Собственная жизнь Вере показалась беспросветной. Но не зря говорят: «Не ругай сегодня, завтра поймешь, как тебе было хорошо». Неожиданно стал вопрос об операции, и Вера оказалась в больнице. Ира проявила себя с лучшей стороны. Когда мать, собрав сумку, направилась к двери, дочурка заявила: «Лучше бы тебе умереть. Имей в виду, я не собираюсь твои ночные горшки таскать». Вера молча пошла вниз по лестнице. На душе было темно. До операции она провела в клинике 3 недели. Ира не пришла к ней ни разу. Накануне оперативного вмешательства Вера позвонила домой и попросила дочь: «Зайди ко мне». «Зачем?» — заявила девица. «У меня денег нет тебе на деликатесы. Ты мне сколько оставила? 2 копейки? Чего ты тогда хочешь?» «Поговорить надо», — настаивала Вера. Ира явилась в палату с надутым видом, принюхалась на кровать. «Чего тебе?» Верочка покосилась на спящих соседок и шепотом сказала: «Операция серьезная. Я могу умереть». «Испугала», — фыркнула Ира. «Давай без цирковых представлений. Говори конкретно, какого черта меня от занятий оторвала. Между прочим, я на золотую медаль иду. Мне в институт поступать самой придется. Конечно, за всех взятки заплатят. Только мне одно не повезло». «Ирочка, послушай меня», — заторопилась Вера. «Твой отец...» Она выложила дочери правду про Семена, сказала его адрес и завершила рассказ словами: «Если я умру, иди к отцу. Надеюсь, он тебе поможет. Но сделай это только после моей смерти. Коли выживу, забудь об услышанном». Ира хмыкнула и убежала. Операция прошла благополучно, вот только процесс реабилитации затянулся. Вера вернулась домой лишь летом. Открыла квартиру и покачала головой. Похоже, Ира ни разу не убрала комнату. Повсюду толстым слоем лежала пыль, раковина в кухне покрыта ржавчиной, окна не мыты. Но через некоторое время до Веры дошло. Ира тут просто не живет. Ни записки, ни письма сбежавшая дочь ей не оставила. В страшной тревоге Вера кое-как добралась до школы и увидела Иру. Дочь выглядела великолепно. На ней было новое пальто, красивые кожаные сапожки, на плече болталась дорогая сумочка, а в ушах висели золотые сережки. «Ирочка!» — дрогнувшим голосом позвала Вера. Она не видела девочку почти 8 месяцев. Ира была у матери в больнице всего один раз до операции и больше не появлялась. Конечно, Вера пыталась звонить домой, но после операции сразу до телефона было не дойти. А потом в клинике сломался автомат. Ира обернулась, окинула взглядом еле стоящую на костылях мать и обозлилась. «Чего приперлась? Я же говорила, что ухаживать за тобой не стану. Ты мне какое детство устроила? Что у меня было, обноски?» «Где ты живешь?» — лепетала Вера. «У отца». «Где?» — испугалась мать. И тут Ирина вывалила на нее кучу сведений. Вера только головой трясла. «Значит, дочь объявила ее умершей?» «Не смей приближаться ко мне», — шипела Вера. «Я теперь богатая и счастливая. Видишь, какая на мне одежда? Очень дорогая, и денежки в кошельке водятся. Не вздумай идти к отцу». Вера пробормотала. «Но у Семена своя дочь есть. Как же его жена тебя приняла?» «Папа меня обожает», — отрезала Ира. «Ясно? Обожает. Я его единственная надежда. Катя дура. Ее в голубое солнце завтра отправят». «Куда?» — не поняла Вера. «В голубое солнце», — повторила Ира. «Не о чем нам тут болтать. Вали отсюда». «Да имей в виду, посмеешь мое счастье разрушить, мало тебе не покажется». Вера молча смотрела вслед удаляющейся Ире. Не дай бог вам когда-нибудь испытать те чувства, что бушевали у нее в душе. «Я не нашелся, что сказать в утешение бедняжки». Помолчал некоторое время, а потом спросил. «Где же Ира взяла свидетельство о вашей смерти?» Вера пожала плечами. «Думаю, ей Олеся сфабриковала. Кто это? Соседка наша, из 15-й квартиры. Она в ЗАГСе работает секретаршей. Она Ире бланк и достала». «Но его же надо заполнить, поставить подпись, печать». Вера хмуро улыбнулась. «У Иры талант один есть. Она может менять свой почерк или скопировать чужой, да так виртуозно, что человек только диву дается. Вроде не писал такого никогда, а текст перед глазами. А печать? Так она у Олеси в столе лежит. Только Олеся все сделала. Теперь она иногда сталкивается со мной во дворе, глаза в пол упрет и бормочет. «Здрасте, тетя Вера. Доброго здоровечка вам. Стыдно ей, что меня живую в мертвую превратила». «Ира к вам не приходит?» «Нет». «И не звонит?» «Нет», — тихо ответила Вера. «Да и не надо». «Пусть у нее сложится все хорошо. Дай бог ей мужа богатого, жизнь в достатке счастливую. А я докукую как-нибудь. Да и нормально я живу. Мне бы только работу на дому найти, тогда вообще все будет прекрасно». Я сел в машину и стукнул ладонью по рулю. «Нет, какая дрянь эта девчонка!» «Ладно, предположим, ей до одури хотелось обеспеченной жизни, шмоток, драгоценности, вот она и похоронила маму. Но ведь потом, получив все, чего добивалась, могла бы прислать Вере продуктов. Но откуда берутся подобные чудовища?» «Наука-педагогика страшно заблуждается, полагая, что человека можно воспитать. Нет уж. Что выросло, то выросло. Генетика — страшная вещь. Пестуешь дитятка, водишь его на занятия английским, в бассейн, нанимаешь репетиторов, прививаешь ему манеры, а в результате сыночек начинает глушить водку бутылками. Промучившись пару лет без конца, задавая себе вопрос, ну в кого он такой уродился, ты вдруг соображаешь, что у вашего отца был двоюродный брат-алкоголик, асоциальная личность и самый отвратительный маргинал. Непостижимым образом вашему сыну передался его набор генов». На переднем сиденье запрыгал мобильный. Я поднес трубку к уху. «Ва-ва!» — заверещала маменька. «Это безобразие! Ты забыл про мой отъезд!» «Вовсе нет!» — попытался оправдаться я. «Уже качу к тебе. Ты давно должен быть у меня. Но поезд только безобразие. Мы приедем на вокзал за 2 часа. Глупости. Никто не относится к своей матери так по-хамски, как ты. Никакого внимания, тарахтела Николета без остановки. Я молча рулил по улицам, мысленно благодаря человека, который изобрел «hands-free». По крайней мере, обе мои руки сейчас вертят баранку. Под неумолкаемую телефонную ругань маменьки я добрался до ее дома и позвонил в дверь. «Отвратительно!» — неслось из наушника. «Я стою совершенно готовая, а он неизвестно где шляется». Створка распахнулась. Нюша горестно покачала головой. «Беги скорее к ней в комнату, она злится жутко, аж посинела». Безалаберность вкупе с безответственностью неслось из трубки. Я осторожно приоткрыл дверь и увидел дивную картину. Маменька лежит на огромной кровати, около нее стоит коробочка конфет. Николета со страстью отчитывает сына, изредка делая перерыв, чтобы сунуть в рот очередную шоколадку. «Ты больше не худеешь?» — поинтересовался я, входя в комнату. Маменька взгвизнула, вскочила на ноги, потом обрушилась на постель и простонала. «Что за идиотские шутки? Подкрасться и заорать!» «Извини, если тебя напугал. Ты меня чуть не убил! Сколько времени можно ехать?» «Но до отхода поезда еще далеко». «Ничего слышать не хочу!» — заорала Николета. «Бери багаж и пошли!» Я оглядел 5 чемоданов, 2 сумки, портплед и изумился. «Ты решила взять с собой весь гардероб?» «Не пари чушь! Здесь только самое необходимое, сущая ерунда!» «В 5 чемоданах?» «Хватит!» — топнула ножкой Николетта. «Там 2 вечерних платья, к ним соответствующая обувь и сумочки, несколько брюк, свитера, белье». «Но то, что ты перечислила, легко влезет в 1 сумку», — недоумевал я, пытаясь оторвать от пола тяжелые баулы. «Там еще разные мелочи». «Какие?» «Вава, ты зануда! Такие маленькие пустячки, без которых женщина просто не может существовать». «Ну, например», — пропыхтел я, таща огромный светло-коричневый кожаный саквояж с раздутыми боками. «Вот в этом что лежит? Ты решила прихватить с собой 32-килограммовую гирю, чтобы заняться силовой гимнастикой?» «Фу!» — в гневе воскликнула маменька. «Здесь подушка. В гостинице их полно. Я могу спать только на своей. Еще там утюг». Я выволок чемоданище в коридор. «В отеле найдутся приспособления для глажки?» «Нет, они будут плохими. Еще там 2 любимых книжек, косметика, парфюмерия, кофеварка». «Кофеварка?» «Вава, кофе для меня — это все. Они где его не делают хорошо. Потом альбом с фотографиями. Ах, там есть уникальные раритетные снимки». «Ну, ты же знаешь, какие бывали у нас дома люди. Элита, писатели, актеры, ученые. Я в Карловых Варах с кем-нибудь познакомлюсь и буду демонстрировать альбомчик. Затем еще обувь. Тапочки, 4 пары туфель, 3 сапог, резиновые шлепки, ботиночки на меху, кроссовки, вьетнамки, босоножки». «Сейчас февраль», — напомнил я, подтаскивая к кожаному монстру его близнецов. «И что?» — осеклась Николета. «В босоножках я буду ходить по отелю. Дай припомнить, что я еще туда запихнула? Ах да, 5 полотенец». «Неужели полагаешь, что в номере их не окажется?» «Я привыкла к своим и не собираюсь пользоваться всякой дрянью. Постельное белье, но...» «Никаких но! Я сплю только на шелке. От остального у меня аллергия. Вот и пришлось взять 6 комплектов». «Сколько?» — подсчитал я. 6! — преспокойно повторила маменька. «Плед, валик под спину, полотняные салфетки, небось, в местном ресторане одни бумажные, чашечка, ложечка, тарелка, небольшой тазик, в нем ковшик, 3 фотоаппарата. Ты еще долго будешь возиться с багажом?» Я подавил в себе желание поинтересоваться, зачем брать с собой сразу три фотоаппарата, спустился к машине и принялся старательно утрамбовывать в мерз корзину, картину, картонку. Хорошо, что у маменьки нет маленькой собачонки.